Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и продолжаем наше путешествие в понимании себя, жизни и тех вариантов, которые будут для нас крайне полезны. Сегодня мы касаемся третьей части из «Кодекса человека», который вот эту серию предложил Александр Федорович Соколов, и называться она будет так: «Труд – творческий инструмент организации жизни во всех направлениях». Ну что ж, Александр Федорович, начинай тему. Ну, смотрите, друзья, когда мы сегодня говорим о труде, то у нас часто, так сказать, создает впечатление каких-то выводов и как следствие отношения после этих выводов к тому, что есть труд. Вот когда мы говорили в предыдущей передаче о той фальши и лжи, которая пронизала все наше общество, то в таком обществе вроде бы как трудиться и вообще не хочется. Да? Мало того, когда нас гоняют в это рабское позорное существование только как инструмент прибыли чьих-то, так сказать, других интересов, то, конечно же, для нас труд, что начинает чем-то быть позорным. Посмотрите на этот бесконечный, так сказать, сериалы, кино и так далее, и так далее. В основном темы какие? Как балдеть от жизни, как не трудиться и как, так сказать, конфликтовать друг с другом, так сказать, находя способы именно лживого благополучия там, или еще что-то рода. И здесь, к сожалению, труд, он как бы становится чем-то таким, унизительным для большинства из нас. Но опять же, когда мы не понимаем, что это на самом деле такое труд. Вот. И когда мы хоть в какой-то степени начинаем ставить для себя этот вопрос, что такое труд, да, то как первое приближение к ответу на этот вопрос, это прежде всего, хотя бы это то, что дает нам возможность жить. Вот. Это как бы такой самый сильный аргумент, и там то ли у кого-то зарплата, то ли какие-то там услуги, то ли еще что-то такое, то есть хоть в какой-то степени обеспечивает нашу жизнь. И, к сожалению, очень часто мы только по этой причине, вынужденно идем то ли на работу, то ли еще куда-то там, и так далее, и так далее. Вот. А с другой стороны, друзья, давайте вспомним опять наш могучий, величайший в истории человечества русский язык. Ведь как можно перевести с русского на русский слово «труд»? Это твердая, надежная организация условий развития. Как вам такая формулировка? Это все из древнеславянской буквицы. Понимаете? И что дальше получается? Если мы начинаем понимать, одно дело, вот как ящерица валяться на камушке теплом на солнышке и просто вот это греться и ничего не делать. Абсолютно ничего не делать. Иногда там сбегать за каким-нибудь тараканом, там, букашкой там, или еще что-то такое. Вот. А у человека все совершенно по-другому. Понимаете, человек наделен сознанием, человек наделен, многими, так сказать, функциями, которые воспринимают жизнь богаче, чем просто животное. Поесть, поспать там и какой-то кайф поймать. У него присутствует вектор развития. И как, вот если вы сталкиваетесь с какой-то затруднительной ситуацией, вот, а у вас внутренняя мотивация ее решить, вы же включаете все свое сознание, всю свою внимательность, всю свою, так сказать, старательность и пробование самых разных возможных инструментов, вариантов и так далее, и в результате получаете конкретный итог своей деятельности. И это же не просто цель достигнута, это все сопряжено со всеми вот этими промежуточными ступенями, о которых я только что сказал. Именно это и развивает человека. То есть помогает ему обретать такой опыт и результат, который на каждом этапе жизни открывает новые грани, новые потенциальные возможности. Мало того, это делает нашу жизнь устойчивой, понимаете? Устойчивой. То есть до такой степени, что мы можем позволить себе высвободить время или не быть зависимы от тех же самых китайцев или еще кого-то, да? Для того, чтобы начинать изучать себя, находить новые варианты самоопределения своего потенциала и его развития, его применения. Все это выглядит как творческий, так сказать, потенциал человека, который приносит огромнейшую радость. Без участия в этих процессах этого качества, этого свойства жизни в себе просто не открыть. Понимаете? И вот получается, что труд в этом контексте, кроме того, что он дает, так сказать, устойчивую жизнь. Ну что такое, предположим, устойчивость, да? Ну, как примитивный пример. Начнем с нашей, еще вот, 50-е, 60-е годы. Не было всех этих, так сказать, моментов, которые нас смущают сегодня, супермаркеты там и так далее. Вот собрали урожай помидор, да? А все остальное не было. Делали бочки, засаливали их, так сказать, по своим рецептам, у которого каждый свой был. И всю жизнь, до всю зиму до следующего урожая человек мог себе позволить вот эти продукты пробовать. То ли капуста, то ли огурцы, то ли помидоры, то ли еще какие-то, так сказать, вещи, да. Вот сообразительность, труд по этому поводу и, пожалуйста, результат. А все это время, пока нет погоды для выращивания там или еще что-то такое, он занят чем-то другим. Понимаете, вот, казалось бы, маленький, примитивный пример, а он вот такой вот. Или, допустим, для того, чтобы наших, предположим, детей, стариков, тех, кто там, ну, учителя, там, армия, врачи там, и так далее, да, которые не заняты конкретным производством. Они же тоже часть нашего общества, они тоже несут свою, так сказать, долю, так сказать, нужд народа и его развития, ну, на своих участках жизни. Но они не производством не занимаются. То есть мы начинаем создавать такие формы хозяйствования, такие производства интенсивные, эффективные, которые позволяют всю потребность, так сказать, и этих людей накрывать в полной мере. А для этого нужны немножко другое отношение, другой подход, другие мозги. Это тоже часть труда, который развивает. Вот что получается. Вот, Леш, что бы ты добавил к тому, что у тебя сейчас... только что озвучил. Хорошо, ты раскрыл тему. На самом деле существует несколько названий какой-то физической деятельности, а может быть и умственной деятельности человека, которые, так же как и в словах ложь, обман, кривда и так далее, не совсем синонимы, а может почаще и совсем не синонимы, поскольку в русском языке синонимов не существует, ибо синоним – это иностранное слово. У нас есть схожие слова, но разный смысл, например, разные образы. Вот есть труд, есть работа, либо робота. Вот слово «робить», да, робота. Либо «працевать». Вот когда мы говорим вот эти вот три слова славянские, то мы понимаем, что труд – это то, что дается через осмысление в деле, то, что вот человек понимает, то, что он должен сделать. И тогда он через понимание будет творить, будет творцом. Если это працует, ну, тогда это да, это вот в солнечное время суток он что-то исполняет, но это не рабский труд, потому что его ограничивает только световой день, его ограничивает только возможность исполнения, и это, ну, больше так, более светло звучит само по себе. Если мы говорим про слово «робить», либо «раб», да, слово «робить», там, замена буквы, то это тогда уже неосмысленное механическое исполнение тех задач, которые кто-то... поставил, либо вынужден выполнять, потому что, ну вот, если ты не сделаешь все, ну, будет беда. Вот видите, три уровня, да, и самый высокий получается здесь именно труд, потому что в труде мы обязаны творчески свой потенциал, творческую основу проявлять, в отличие от всех других. И когда мы говорим про творчество, то в этом случае мы тогда приближаемся к человеческому богообразному состоянию и отходим дальше от животного начала. А если мы говорим про рабское, то есть робить, как робот, то тогда мы опускаемся ниже, в состояние ослика, который ходит на привязи, какую-то палочку к нему привязали, он не понимает, зачем эту палочку привязали, зачем там надо ее крутить, но он ходит, потому что если плохо ходишь, то получаешь пинка взад, либо стимул, стил, сти, да, это палочка для погонения мулов, стил, Мул, да? Стилус, мул, стимул. Вот, ткнул задницу, ай, и все, побежал, да? Или морковка вешается перед носом, он за этой морковкой тянется, но дотянуться, естественно, не получается, но вот так вот по кругу и ходит. Вот разницу, когда мы понимаем, то в этом случае мы и можем себе представить, на каком уровне мы с вами находимся. На уровне животного, которое не понимает, только из-за необходимости, только из-за морковки, только из-за пинка что-то делает. Либо на уровне человека, который творит, который осознанно творит, который понимает, что он хочет достичь. Либо на уровне, ну, между тем и другим. Так вот, потому что светло, потому что, да, есть необходимость, но я более-менее вольно что-то там делаю. Для того, чтобы более-менее жить в достатке, а может быть и жить хорошо. Так что я считаю, что труд на сегодняшний момент – это проявление божественного начала в человеке, а самый низший – это робить, это работа, это раб. Понятно. Хорошо, Леша, очень качественное, существенное дополнение. Ну вот смотрите, друзья, мы как бы постарались раскрыть содержание и смысл того, что на самом деле является труд и каким образом он участвует в жизни человека. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что именно через труд, через творческое отношение к своим задачам, к вызовам жизни, к устройству своей жизни, к решению каких-то своих там проблем и так далее, он как раз является основополагающим инструментом, который не только решает эти вопросы, но и позволяет нам включить вот этот творческий потенциал, применение которого вызывает огромное чувство радости. Ну, честно скажу, мне, например, нравится, когда я там кому-то помогаю, то ли по хозяйству, то ли там в устройстве там ремонта, жилья людей каких-то, вот безвыходные ситуации, на первый взгляд. А когда ты начинаешь вникать во все это дело, вдруг появляются такие неожиданные идеи, применение которых ничего кроме радости не доставляет. Это одно из удивительных и волшебных свойств труда, когда мы к нему так творчески относимся. Но, к сожалению, вынуждены констатировать, да, о чем мы сегодня много раз говорили, что сегодняшняя так называемая культура, которая пронизана и фальшью, и ложью, и самое печальное, так сказать, когда многие народы, в том числе и нас, погружают вот это рабское роботное состояние, о котором ты говорил, вот, для того, чтобы обслуживать чьи-то другие интересы, причем самого пошлейшего, самого низменного свойства. Ничего другого там я не вижу. Вот. И внушая нам эти страхи как раз животного уровня, вынуждая нас, так сказать, перенимать те ценности, которые вообще не касаются вопросов труда, вот, то получается, что мы, переезжая на это пространство, на этот смысл, на это содержание, мы не замечаем, что труд становится как бы там каким-то позорным явлением. Уже, так сказать, куча этих самоизбранных, так сказать, элиты, так называемые, они ж народ считают пиплом. Это какое-то там, черт знает что, неприятное, поганое и низменное, что на это не следует обращать внимания. И если много людей перекочевывают в это убеждение, в такого рода мотивацию своего участия в жизни, то, братцы, скажите, в конце концов, кто будет нашу жизнь созидать и обеспечивать хотя бы минимальным уровнем наших потребностей? Да никто. И в итоге придет к тому, что одни бездельники останутся, да, одни бездельники останутся, будут конкурировать между собой до той степени, когда останутся последние двое и схлестнутся в последней битве друг с другом. Вот к чему приводит такое, я бы сказал, пренебрежительное отношение к труду. И это, к сожалению, сегодня факты нашего дня. Но мы намеренно, вот с Алексеем упоминали вам, что настоящее живое творческое отношение к труду – это прежде всего радость, это то, что нас развивает, то, что дает нам устойчивость в жизни. Вот об этой разнице очень бы хорошо подумать каждому из нас и находить возможности, варианты применения этих глубинных природных свойств такого явления, как труд в жизни человека. Я искренне надеюсь, что мы с Алексеем застучались до вас в главных, так сказать, моментах этого явления в нашей жизни. Леша, и в конце, что бы ты хотел добавить? Ну и в конце необходимо, наверное, дать какое-то пояснение, а как жить-то и что делать. Труд одного человека, да, конечно, это творчество, да, конечно, это здорово. Но если ваше творчество не выносится в мир, то вы будете обделены вниманием этого мира, вниманием тех людей, которым вы что-то можете подарить. То есть само творчество без дарования в мир становится пустым занятием. Вы превращаетесь в ремесленника, который просто выполняет свое ремесло. Тем самым вы опускаетесь до уровня создания чего-то, либо потом в зависимость от кого-то, кто приобретает ваши горшки, ну, в кавычках горшки. А если же вы выносите в мир, то в этом случае тогда вы как художник, как творец, как создатель делитесь с этим миром. Однако, если вы просто отдаете в мир, то в этом случае возникает вопрос, а на что жить, а как жить? И вот тут тогда наша древняя мудрость и уклады будут вам в помощь, что кто-то выносит в мир вот это, кто-то выносит в мир вот это, кто-то третье, кто-то четвертое, и когда мы вместе складываем, получается большой красивый пирог, и если от этого красивого пирога взять каждому участнику что-то свое, какую-то малую долю, то все будут сыты, да еще и что-то останется. Вы еще в мир передадите, с кем-то поделитесь и еще кого-то привлечете. А это уже называется совместное дело, сотворчество, совместный труд. Современным языком это называется кооперация. Кооперация, в перевод на русский язык, это совместное дело. И если вы расширяетесь, не мыслите только маленькой своей общинкой, ну, задачей своей маленькой общинкой, артельки, кооператива, а понимаете, что кооператив – это часть общего, тогда вы уже не только внутрь своего кооператива что-то вкладываете, а несете еще из кооператива в общее, как и другие кооперативы, другие артели, другие общины что-то тоже в общее вкладывают. И получается пирог настолько большой, что уже вы не знаете, куда от достатка деваться. Вас уже накрывает достаток. Это уже синергия, это сложение. Вот так все устроено. И тогда не возникает вопрос, откуда взять финансы, ресурсы, людей. Вы тогда думаете о том, как распорядиться ресурсами, куда направить финансы, как заниматься, с чем заниматься с людьми. И вот тогда выстраивается та самая державность уже из объединения людей, мыслящих, здоровых, адекватных, хозяев, ответственных за себя, за свое дело, за свою жизнь, за окружение, за этот мир. И тогда все становится на свои места. Жизнь очень быстро начинает меняться. И мы выходим из состояния рабов, которые говорят, что от нас ничего не зависит, нам никто не даст. А мы становимся совместными творцами, приходим к единению. И тогда лозунг «разделяй и властвуй» остается за бортом, он не наш, он чужой. И через «объединяй и здравствуй» мы достигаем того уровня жизни и самой жизни, которая нам всем сейчас необходима. Проснитесь, осознайте это, перестаньте корчить из себя рабам. Негоже вольному человеку опускаться мыслями до уровня раба и быть рабом после опускания через мысли. Задумайтесь об этом. В этом наше счастье, в этом наше будущее, в этом любовь, радость и жизнь. Быть добру. Все верно, Леш. И по сути дела, вот эта тема, которую мы сейчас обсудили, она в каждом из нас как бы открывает перекресток выбора. Это рубеж, который определится по отношению к которому надо каждому со своем собственном сознании. И только после этого будет результат. А вот эти все самооправдания, убегания, это все... Ну, совершенно не дает. И мы уже на целой куче примеров объяснили, к чему это все приводит. Давайте, друзья, включать разумение и жить по совести, справедливости, где труд занимает почетное место. Особенно, когда он вот объединен в сотворчество, как Леша сказал, совершенно справедливо. Вот, когда мы действительно вкладываем в общее дело каждый свое лучшее зернышко, и получается тот самый удивительный, красивый пирог, полезный и счастливый для целого народа.